Глава 13. Последние часы. Пленники были отведены обратно в тюрьму к тому времени, когда солнце скрывалось за вершинами гор по ту сторону озера Таупо. Несчастным предстояло выйти из нее тогда, когда вершины горной цепи окрасятся первыми лучами солнца. Это была их последняя ночь перед смертью. Несмотря на изнеможение, несмотря на переживаемый ими ужас, они сели поужинать вместе. «Нам нужны силы, чтобы смело взглянуть в глаза смерти», — проговорил Гленнерван. «Надо показать этим дикарям, как умеют умирать европейцы». После ужина Мэри Грант и Элен, отойдя в уголок хижины, улеглись там на циновке. Благодетельный сон, заставляющий на время забыть всякое горе, сомкнул их глаза. Сломленные усталостью и бессонными ночами, несчастные женщины заснули, прижавшись друг к другу. Гленнерван, отведя своих друзей в сторону, сказал им: «Дорогие товарищи, если завтра нам суждено умереть, я уверен, что мы сумеем умереть мужественно, с сознанием, что мы стремились к благородной цели. Но дело в том, что здесь нас ждет не только смерть, но и пытка, бесчестие. Быть может, и эти две женщины...» Твердый до тех пор голос Гленнервана дрогнул. Он замолчал, чтобы справиться со своим волнением. «Джон», — обратился он через минуту к молодому капитану, «ведь вы обещали Мэри то же, что я обещал Элен. Как же вы решили поступить?» «Мне кажется, я не имею права выполнить это обещание», — ответил Джон Манглс. «Да, Джон, но ведь у нас с вами нет оружия». «Одно есть», — промолвил молодой капитан, показывая кинжал. «Я вырвал его из рук Кара-Тете в ту минуту, когда этот дикарь свалился у ваших ног. И пусть, сэр, тот из нас, кто останется жив, выполнит желание вашей жены и Мэри Грант». После этих слов воцарилось глубокое молчание. Его нарушил майор. «Друзья мои», — сказал он, — «приберегите это крайнее средство на самую последнюю минуту. Я не сторонник непоправимых поступков». «Говоря это, я не имел в виду нас, мужчин», — ответил Гленнерван. «Какая бы ни ждала нас смерть, мы сумеем без страха встретить ее. Ах, если бы мы были одни! Я уже 20 раз крикнул бы вам: друзья, попытаемся прорваться, нападем на этих негодяев. Но жена моя, но Мэри...» Джон Мангус приподнял циновку и стал считать маорийцев, стороживших дверь храма. Их было 25. Они развели большой костер, бросавший зловещие отблески на площадь, хижины и изгороди па. Некоторые из этих дикарей лежали вокруг костра, другие стояли неподвижно, вырисовываясь резкими черными силуэтами на фоне яркого пламени. Но все они то и дело глядели на хижину, наблюдать за которой им было поручено. Говорят, что у узника, задумавшего бежать, больше шансов на успех, чем у стерегущего его тюремщика. И в самом деле, узник здесь более заинтересован, чем тюремщик. Тюремщик может забыть, что он поставлен стеречь. Узник не может забыть, что его стерегут. Узник чаще думает о побеге, чем его страж о том, как помешать ему бежать. Отсюда частые и поразительные побеги. Но здесь за нашими узниками наблюдал неравнодушный тюремщик. Их стерегли ненависть и жажда мести. Если пленников не связали, то только потому, что узы были бы здесь лишними, раз 25 человек сторожили единственный выход из храма. Эта постройка, примыкавшая к той скале, которой завершалась крепость, была доступна лишь со стороны ее входа. Отсюда узкая полоса земли вела на площадь Па. Две боковые стены хижины поднимались над отвесными скалами, под которыми зияла пропасть футов в 100 глубиной. Спуститься здесь было невозможно. Немыслимо было убежать и через заднюю стену, ибо она упиралась в огромную скалу. Единственным выходом являлась дверь храма, открывавшаяся на ту узкую полосу земли, которая, подобно подъемному мосту, соединяла его с помощью Па. Но здесь на страже стояли маори. Итак, бегство было невозможно. Гленнерван, исследовав чуть ли не в 20-й раз стены своей тюрьмы, принужден был признать это. Но как немучительны были часы этой ночи, они все же шли один за другим. Горы погрузились в непроницаемый мрак. На небе не видно было ни луны, ни звезд. Порой над Па, сотрясая сваи святилища, проносились порывы ветра. Они на миг раздували костер маори, и отблески его пламени озаряли мимолетным светом внутренность храма, и сидевших в нем узников. Несчастные были погружены в свои предсмертные думы. Мертвая тишина царила в хижине. Около 4 часов утра внимание майора привлек какой-то шорох, казалось, доносившийся из-за задней стены, примыкавшей к скале. Сначала Макнабс не придал этому шороху значения, но так как он не прекращался, майор стал прислушиваться, а затем, заинтересовавшись, им даже припал ухом к земле, чтобы яснее его расслышать. Ему показалось, что кто-то за стеной скребет, роет землю. Когда Макнабс убедился, что слух не обманывает его, он тихо подошел к Гленарвану и Джону Манглсу и, оторвав их от мучительных дум, увел обоих в глубину хижины. «Прислушайтесь», — проговорил он шепотом, знаком показывая им, что надо нагнуться. Скобление слышалось все явственнее. Уже можно было различить, как под нажимом какого-то острого орудия скрипели и скатывались вниз камешки. «Какой-нибудь зверь роет нору», — сказал Джон Манглс. Гленарван вдруг ударил себя по лбу. «Как знать», — сказал он, — «а вдруг это человек? А вот мы сейчас выясним, человек это или животное», — отозвался майор. Здесь к ним подошли Вильсон и Олбинет, и они вчетвером принялись подкапываться под стену. Джон Манглс работал кинжалом, другие же — вырванными из земли камнями или просто руками. Мюллереди, растянувшись на полу и приподняв циновку, наблюдал за группой туземцев. Дикари неподвижно сидели вокруг костра и не подозревали о том, что происходило в 20 шагах от них. Земля, над которой приходилось пленникам работать, была рыхлая, а под ней залегал кремнистый туф. Поэтому, несмотря на отсутствие инструментов, яма быстро углублялась. Вскоре стало очевидно, что какой-то человек или несколько человек роют подкоп в хижину. С какой целью они это делали? Знали ли они о том, что здесь находятся пленники, или тут был с их стороны какой-то личный интерес? Пленники удвоили усилия. Кровь сочилась из их пальцев, но они все рыли и рыли. Через полчаса они уже вырыли яму в полсажени глубиной. Шорох с той стороны доносился все отчетливее. Ясно было, что работавших отделял друг от друга лишь тонкий слой земли. Прошло еще несколько минут. И вдруг майор дернул свою руку, пораненную каким-то острым лезвием. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Джон Манглс отклонил лезвием своего кинжала нож, показавшийся из земли, и схватил руку, которая держала его. То была рука женщины или ребенка, рука европейца. Ни с той, ни с другой стороны не было произнесено ни слова. Очевидно, обе стороны были заинтересованы в том, чтобы сохранить молчание. «Уж не Роберт ли это?» — прошептал Гленарван. Как ни тихо произнес он это имя, но Мэри Грант, разбуженная происходившим вокруг нее движением, сейчас же проскользнула к Гленарвану и, схватив эту всю перепачканную землей руку, осыпала ее поцелуями. «Ты, ты!» — шептала девушка. Как могла она не узнать этой детской руки? «Ты, мой Роберт!» «Да, сестричка, это я!» — послышался голос Роберта. — Я здесь, чтобы всех вас спасти. Но тише. — Храбрый мальчик, — повторял Гленарван. — Наблюдайте за дикарями у входа, — снова донесся голос юного Гранта. Мюллреди, оставивший было свой наблюдательный пост из-за появления мальчугана, снова вернулся к своим обязанностям. — Все в порядке, — промолвил он. — Только 4 человека на страже, остальные спят. — Смелей, — отозвался Вильсон. В 1 минуту отверстие было расширено, и Роберт из объятий сестры попал в объятия Элен. Вокруг пояса у него была закручена длинная веревка из формиума. «Мальчик мой, мальчик», — шептала Элен, — «как-то дикари не убили тебя?» «Не убили. Уж сам не знаю, каким образом мне удалось во время общего смятения ускользнуть от их взоров. Я выбрался из крепости и 2 дня скрывался в кустарниках. Ночью бродил, а мне хотелось увидеть вас. В то время, когда все племя было занято погребением вождя, я осмотрел ту сторону крепости, на которой находится ваша тюрьма, и увидел, что смогу добраться до вас. Я стащил из какой-то пустой хижины этот нож и веревку и стал карабкаться к вам, хватаясь за пучки трав и ветки кустов. К счастью, в скале, на которой стоит эта хижина, оказалось нечто вроде пещеры, и оттуда мне осталось прокопать всего несколько футов в рыхлой земле, чтобы добраться до вас. И вот я с вами». 20 поцелуев послужили безмолвным ответом на слова Роберта. «Идем», — сказал он решительным тоном. «А Паганель внизу?» — спросил Гленнерван. «Господин Паганель?» — с удивлением переспросил Роберт. «Да, он ждет нас?» «Да нет, сэр. Разве господин Паганель не с вами?» «Его здесь нет, Роберт», — ответила Мэри Грант. «Как, ты его не видел?» — спросил Гленнерван. «Значит, вы не встретились среди смятения? Не убежали вместе?» «Нет, сэр», — ответил мальчик, удрученный известием об исчезновении своего друга Паганеля. «Идем», — сказал майор. «Нельзя терять ни минуты. Где бы ни был Паганель, все же он не может быть в худшем положении, чем мы здесь. Идем». Действительно, каждая минута была драгоценна. Нужно было спасаться бегством. К счастью, побег не представлял больших трудностей, если не считать почти вертикального 20-футового обрыва, ожидавшего их при выходе из пещеры. Дальше, до самого подножия горы, спуск был не слишком крут. Оттуда пленники могли быстро добраться до тянувшихся внизу долин. Маори же, заметь они бегство европейцев, принуждены были бы в погоне за ними проделать длинный путь в обход, так как они не знали о проходе, вырытом между хижиной и склоном горы. Побег начался. Были приняты все нужные меры предосторожности. Пленники один за другим пробрались через узкий проход и очутились в пещере. Джон Манглс, прежде чем покинуть святилище, уничтожил все следы произведенной работы, а затем и сам соскользнул в отверстие, закрыв его потом циновкой, что делало проход совершенно незаметным. Теперь надо было спуститься с отвесной скалы. Спуск этот был бы неосуществим, не принеси с собой Роберт веревку из формиума. Ее размотали, один конец прикрепили к выступу скалы, а другой опустили вниз. Джон Манглс, прежде чем предоставить своим друзьям вериться этой скрученной из волокон формиума веревке, испробовал ее сам. Она показалась ему не особенно крепкой. Приходилось быть осмотрительным. Падение с такой высоты могло оказаться смертельным. «Эта веревка, по-моему, не может выдержать больше двух человек», — сказал он. «Я предложил бы мистеру Гленнервану спуститься первым с миссис Элен. Когда они будут у подошвы скалы, пусть три раза дернут за веревку. Этим они дадут знать, что за ними могут спуститься и другие». «Первым спущусь я», — заявил Роберт. «Я нашел внизу глубокую впадину, в которой могут спрятаться те, кто спустятся первыми». «Отправляйся, дитя мое», — промолвил Гленнерван, пожимая руку Роберту. Мальчик скрылся. Через минуту троекратное подергивание веревки дало знать, что он благополучно спустился. Гленнерван и Элен тотчас же вышли из пещеры. Было еще очень темно, но вершины гор, поднимавшихся на востоке, начали чуть-чуть сереть. Резкий утренний холодок подбодрил молодую женщину, и она почувствовала прилив сил. Первым стал спускаться Гленнерван, за ним Элен, а оба благополучно достигли земли. Отсюда Гленнерван, поддерживая жену, начал спускаться вниз по склону горы. Он нащупывал пучки травы, кустики, и, испытав их прочность, ставил на них ногу Элен. Взлетели с криком какие-то внезапно разбуженные птицы. Беглецы вздрагивали, когда сорвавшийся из-под их ноги камень с шумом катился до подножия горы. Гленнерван с женой уже спустились до половины склона, как вдруг из пещеры послышался тихий голос Джона Манглса. «Остановитесь!» Гленнерван, уцепившись одной рукой за куст, а другой поддерживая жену, замер на месте. Тревогу поднял Вильсон. Услышав какие-то звуки на площади перед хижиной, он вернулся в храм и, приподняв циновку, стал наблюдать за Маори. По его знаку Джон Манглс остановил Гленнервана. Оказалось, что один из воинов, уловив какой-то смутный, необычный шорох, встал и подошел к хижине. Стоя в двух шагах от нее, Маори, склонив голову, прислушивался. В такой позе он простоял с минуту, показавшуюся Вильсоном часом. Затем, тряхнув головой, как человек, который ошибся, туземец вернулся к своим товарищам, поднял с земли охапку хвороста и подбросил ее в полупотухший костер. Огонь сразу запылал и осветил лицо воина. На нем уже не осталось ни следа озабоченности. Поглядев на первые проблески зари, белевшие на горизонте, он улегся у костра, чтобы согреть свои продрогшие члены. «Все в порядке», — тихо проговорил Вильсон, вернувшись в пещеру. Джон знаком показал Гленнервану продолжать. И вскоре Гленнерван и Элен очутились на узенькой тропинке, где их ждал Роберт. Снова трижды дернулась веревка, а затем пустились в опасный путь Джон Манглс и Мэри Грант. Они также удачно достигли земли и вскоре встретились с Гленнерванами в указанном Робертом углублении. Через каких-нибудь 5 минут все беглецы, счастливо выбравшись из храма, уже покинули свое временное убежище. Стремясь удалиться от заселенных берегов озера, они двинулись по узким тропинкам в самую глубь гор. Шли они быстро, стараясь по возможности избегать тех мест, где кто-нибудь мог их увидеть. Безмолвно, словно тени, скользили они между кустами. Куда шли они? Куда глаза глядят? Но все же они были свободны. Около 5 часов начало светать. Тянувшиеся высоко в небе облака приняли голубоватый оттенок. Вершины гор очищались от утреннего тумана. Вскоре должно было показаться дневное светило, и его появление, вместо того, чтобы послужить сигналом казни, теперь должно было обнаружить бегство осужденных. Поэтому беглецам следовало во что бы то ни стало находиться уже вне досягаемости дикарей до наступления этого рокового момента. Но продвигались они вперед довольно медленно, так как тропинки были круты. Гленнерван не вел, а скорее нес свою жену. Мэри Грант опиралась на руку Джона Манглса. Роберт, счастливый и торжествующий, радуясь успеху своего предприятия, шел впереди. Оба матроса замыкали шествие. Еще 5 часов, и из-за туманного горизонта должно было появиться лучезарное светило. Эти 5 часа беглецы шли наугад, ведь с ними не было Паганеля, всегда направлявшего их на верный путь. Паганеля, отсутствие которого так их тревожило и набрасывало мрачную тень на их счастье. Все же они старались по возможности двигаться на восток, навстречу разгоравшейся чудесной заре. Вскоре они уже достигли высоты 500 футов над озером Таупо. Здесь утренний холод особенно давал себя чувствовать. Перед беглецами вырисовывались неясные контуры холмов и громоздившихся над ними гор. Но Гленнерван желал только одного – затеряться в них. А там позднее, говорил он себе, видно будет, как выбраться из этого горного лабиринта. Наконец появилось солнце и озарило своими первыми лучами беглецов. Вдруг раздался ужасающий вопль. В него слились вопли сотни глоток. Они неслись из крепости, местонахождение которой Гленнерван не совсем ясно себе представлял. К тому же густой туман еще скрывал простиравшиеся внизу долины. Беглецы поняли, что их исчезновение обнаружено. Удастся ли им ускользнуть от погони? Заметили ли их туземцы? Не выдадут ли их следы? В эту минуту клубившийся внизу туман поднялся кверху. На минуту окутал беглецов влажным облаком, и они увидели в 300 футах под собой яростную толпу туземцев. Они видели, но и их увидали. Снова раздались завывания, к ним присоединился лай собак, и все племя, тщетно попытавшись перебраться через скалу, где стояла хижина, бросились из крепости и помчались по кратчайшим тропинкам в погоню за узниками, убегавшими от их мести.